Вот почему они бунтуют, громят стадионы и автобусы после футбольных матчей. В нем, как и во всех остальных, сверху лежат первобытные инстинкты, которые ищут предлог показать себя. Да, Бернерс одной с ним крови, так же, как и Бёль, как и любая живая душа на корабле в роковую минуту. Он еще 2 часа бродил по кораблю. Он не ел с утра, его тело не жаждало пищи, оно попросту умерло. Рейкс стал машиной, частью плана и операции. В 11:30 он вошел в каюту Бёль. Молча взял шляпу, надел пальто и перчатки. Потом протер ракетницу и патроны, маленький пистолет, чтобы не оставить отпечатков, и разложил по карманам. Уже на пороге он сказал: «Я у бассейна на первой палубе. Пальто неси на руке, наденешь, когда выйдешь на корму. Возвращаясь, снова перебрось через руку, чтобы оно хоть немного скрывало твою сумку». Бёль подошла к нему, и Рейкс не удивился, увидев в ее глазах искорки страха. Так и должно быть. Но страх нужно загасить в самом начале. «Энди, вдруг что-нибудь случится? Ну, я просто думаю, а вдруг?» В первый раз ее путанные речи не разозлили его. «Ничего страшного случиться не может. Ну, а если вот возьмет и случится, ты придешь ко мне за помощью, правда?» «Если понадобишься ты или твоя помощь на то, чего нет в плане, приду ли я к тебе? Ты это хочешь узнать?» Он поцеловал ее и ушел. Через 15 минут и она вышла на палубу. Они стали рядышком у правого борта, вглядывались на юг в темноту, смотрели туда, откуда прилетит вертолет. Как влюбленный, он взял ее за руку и безмолвно смотрел на море. Когда корабль отплывал от Гавра, ветер дул с запада, теперь же сменился северным. Какой-то глухой гул мешался с посвистом ветра, все время шипела вода, за кормой оставался бледный светящийся след. Горстки людей бродили по палубе, от ветра они закутались в пальто и шарфы, красными мотыльками летели за борт окурки сигарет. Бёль почувствовала теплоту его руки и думала: «Вот мы стоим, словно молодожены в свадебном путешествии, как десятки других пар на этом корабле. Если бы не дурацкая, беспутная жизнь! Но ведь тогда она не познала бы его твердого, недосягаемого духа. Ну и что? Ведь люди не тоскуют о том, что никогда не имели, и она не тосковала бы о нем, как о мужчине, и о медовом месяце тоже». Бёль поняла, что всю жизнь будет грустить об этом. Ни о конфетти, ни о приданом, ни о том, чтобы поскорее уйти в каюту и в первый раз после свадьбы заняться любовью. Жизнь же дала ей все это. Однако что они за пара? Муж со спрятанным в кармане пистолетом. Жена с полной сумкой дурацких гранат, которые способны умертвить толпу людей. И где-то в самом ядре этого паршивого ограбления века тонны золота. Да чего уж там. Ясно. Мужчины всю жизнь стремятся только к одному — к деньгам. Женщины, дом, дети — все по боку, все это — лишь декорации вокруг позорного столба их страсти к деньгам, славе и положению. Рейкс склонил лицо и поцеловал кончик ее брови. Сердце Бёль сжалось от неожиданности. «Нет, это не игра для тех, кто случайно сейчас их может увидеть. Это искреннее чувство». Оно поднялось в нем, чтобы встретить ее любовью, и ничто иное. Рейкс посмотрел на часы и сказал: 10 минут 1. Они опаздывают. Слова эти он произнес больше для самого себя, чем для нее. «Пусть они опоздают», — подумала она, — «пусть они шлепнутся в море. Пусть он останется с ней на корабле зайцем, сдастся и заплатит за билет. Из Нью-Йорка они уедут вместе, куда-нибудь, начнут новую жизнь, найдут самих себя, свое настоящее «я», станут уважаемыми людьми, какими хотели быть всегда». Неожиданно метрах в 300 от корабля по правому борту вспыхнула красная ракета. Она поднялась, повисла в воздухе и вдруг исчезла, отчего безлунная ночь стала еще чернее. Рука Рейкса Тотчас остановила Белль. Он сказал: